Глава 64. Два негодяя. Мы быстро двигались вперед. На пути нам не встречалось никаких подъемов, которые могли бы нас задержать. Мы скакали по береговой дороге, идущей от Нового Орлеана, все время вдоль реки, мимо плантаций и поселков, разбросанных в нескольких сотнях ярдов друг от друга. Дорога эта такая же ровная, как беговая дорожка. Копыта лошадей мягко ступали по толстому слою укатанной пыли, и мы ехали без всяких затруднений. Наши лошади, мустанги из техасских прерий, бежали легкой иноходью, как и все верховые лошади в юго-западных штатах. Это были прекрасные иноходцы, и до наступления ночи мы уже проскакали больше половины дороги. Все это время мы почти не разговаривали. Я молчал, обдумывая дальнейший план действий. Мой юный спутник был, видимо, тоже занят своими мыслями. Когда стало темнеть, мы подъехали ближе друг к другу, и я поделился с ним составленным мною планом. Впрочем, какой же это был план? Я просто хотел пробраться на плантацию Гаяра, незаметно проскользнуть к дому и через кого-нибудь из слуг передать записку Авроре. Если мне это не удастся, я попытаюсь выяснить, в какой части дома она должна провести ночь. И когда все заснут, проникну в ее комнату, предложу ей бежать, и тем или иным путем уведу ее. Только бы выбраться из дома. Я мало думал о дальнейшем. Дальше все казалось мне несложным. Наши лошади доставят нас в город. Там мы можем скрываться, пока какой-нибудь пароход не увезет нас из этой страны. Таков был мой план. И, сообщив его Дотвиллю, я ждал от него ответа. Поразмыслив несколько минут, он сказал, что считает его правильным. Как и я, он не мог придумать ничего более разумного. Прежде всего, надо было во что бы то ни стало вырвать Аврору из лап Гаяра. Теперь оставалось обсудить подробности. Мы старались предусмотреть каждую мелочь, которая могла бы нам помешать. Мы оба считали, что труднее всего будет снестись с Авророй. Удастся ли это нам? Надо надеяться, ее не будут держать под замком. При всей своей подозрительности Гаяр вряд ли станет запирать или охранять ее. Теперь он полновластный хозяин сокровища, которого так долго домогался. И всякий, кто попытается завладеть его невольницей, нарушит закон и рискует подвергнуться тяжкому наказанию. Возможно, он и подозревает, что между мной и Авророй существуют какие-то отношения, но не представляет себе силы моей любви, не знает, что ради нее я готов пожертвовать всем, даже жизнью. Где уж ему? Судя по себе, по своей собственной низменной натуре, Гаяр мог подумать, что меня, как и его, привлекла лишь красота квартиронки, и что я готов был заплатить изрядную сумму, $3000, чтобы завладеть ею. Но то, что я не пошел дальше этой суммы, а его агент, конечно, обо всем доложил ему, убедило его, что любовь моя имеет свои границы, и что на этом она кончилась. Он больше не считает меня своим соперником. Нет, Доминик Гаяр даже не подозревает, что существует такая любовь, как моя, и не может себе представить, на что она способна. Мой романтический план показался бы ему просто невероятным, поэтому так рассуждали мы с Дотвиллем. Вряд ли Аврору будут запирать или охранять. Но даже если она свободна, каким образом нам дать ей знать о себе? Это очень трудно. Я возлагал все надежды на клочок бумаги со словами «Жди меня сегодня вечером». Конечно, Аврора не ляжет спать. Так говорило мне сердце, и это вливало в меня мужество и уверенность. Этой же ночью я попытаюсь увести ее. Мне была невыносима мысль, что она проведет хотя бы одну ночь под кровлей своего владыки. А ночь обещала быть для нас благоприятной. Едва зашло солнце, как небо сразу омрачилось и словно налилось свинцом. Короткие сумерки быстро сгустились, и весь небесный свод так потемнел, что мы не могли различить на нем очертаний леса. Не видно было ни одной звезды. Низкие темные тучи скрывали их от нас. Даже желтоватую воду реки было трудно отличить от берегов, и только пыльная дорога слегка белела впереди, указывая нам путь. В лесу или среди темных полей мы ни за что бы не нашли дороги, ибо густая мгла покрыла все кругом. Можно было опасаться, что в таком мраке мы собьемся с пути, но я ничего не боялся. Я был уверен, что меня ведет сама звезда любви. Темнота благоприятствовала нам. Под ее дружеским покровом мы могли незаметно подкрасться к дому, тогда как в лунную ночь нам грозила бы опасность, что нас обнаружат. Я считал это изменение погоды не дурным знаком, а залогом успеха. В воздухе чувствовалось приближение грозы. Но к чему нам хорошая погода? Пусть будет ливень, буря, ураган, что угодно, только бы не ясная ночь. Когда мы добрались до плантации безансонов, было не очень поздно. Полночь еще не наступила. Мы мчались во весь опор, чтобы поспеть на место до того, как в доме Гаяра все улягутся спать. Мы надеялись, что найдем способ дать о себе знать Авроре через невольников. Я знал одного из них. Когда я жил в Бринджерсе, я оказал ему небольшую услугу. Он доверял мне настолько, что я мог его подкупить. Он нам поможет, лишь бы удалось его найти. На плантации безансонов царило безмолвие. Большой дом, казалось, опустел. Нигде не видно было света. Только слабый огонек мерцал вдалеке в окне надсмотрщика. В негритянском поселке стояла тишина. Из мрака не доносилось обычного в этот час говора. Те, чьи голоса еще так недавно звучали у хижин, были теперь далеко. Их дома опустели, песни, шутки и веселый смех умолкли. Только вой брошенных хозяевами собак нарушал ночную тишину. Мы молча проехали мимо ворот, пристально всматриваясь в дорогу перед нами. Мы двигались вперед с величайшей осторожностью. Здесь мы могли встретить того, кого больше всего опасались — надсмотрщика, работорговца, а может быть и самого Гаяра. Даже встреча с кем-нибудь из его невольников могла расстроить все наши планы. Я так боялся подобной встречи, что если бы не глубокий мрак, свернул бы с дороги и выбрал какую-нибудь знакомую тропинку в лесу. Но тьма стояла такая, что, пробираясь по тропинке, мы потеряли бы много времени. Поэтому мы пока держались дороги, думая свернуть с нее, когда подъедем к плантации Гаяра. Между двумя плантациями шла проселочная дорога, по которой возили дрова из леса. На нее я и собирался свернуть. Здесь нам вряд ли кто-нибудь встретится, а лошадей мы спрячем под деревьями недалеко от полей сахарного тростника. В такую ночь даже негритянские охотники за енотами не рискнут отправиться в лес. Тихонько продвигаясь вперед, мы уже собирались свернуть на эту дорогу, как вдруг услышали впереди голоса. Мы натянули поводья и прислушались. Голоса были мужские и становились все громче. Значит, люди приближались к нам. Они двигались от поселка. По стуку копыт мы поняли, что они едут верхом. Следовательно, это белые. На обочине рос громадный тополь. С его ветвей почти до самой земли свешивались длинные кисти испанского моха. Дерево могло служить прекрасным убежищем, и мы едва успели скрыться под его ветвями со своими лошадьми, как всадники поравнялись с нами. Хотя было очень темно, мы разглядели их, когда они проезжали мимо нас. Их было двое. Силуэты четко выделялись на желтоватой поверхности реки. Если бы они ехали молча, мы, быть может, не узнали бы, кто они. Но голоса их выдали. Это был Ларкин и работорговец. «Отлично!» — прошептал Дотвиль, когда мы их узнали. «Они выехали от Гайяры и направляются домой, в поместье Безансонов». То же самое подумала я. Они, видимо, возвращались домой. Надсмотрщик на плантацию Безансонов, а работорговец к себе. Я знал, что он живет ниже у реки. Теперь я вспомнил, что нередко видел этого человека в обществе Гайяра. Эта мысль пришла мне в голову одновременно с Дотвилем. Но откуда он знал? Должно быть, он не раз бывал в здешних местах. Однако я не мог сейчас раздумывать или задавать ему вопросы. Все мое внимание сосредоточилось на разговоре этих двух негодяев, ибо, несомненно, оба были негодяями. Они, видимо, были в прекрасном настроении и громко хохотали, обмениваясь грубыми шутками. Надо думать, их грязную работу щедро оплатили. «Ну, Билл, — сказал работорговец, — в жизни своей я не платил таких бешеных денег за негра. Черт подери, их старый греховодник! Дорого же обошлась ему новая игрушка. Он обычно не любит раскошеливаться, проклятый скряга. А ведь красотка хороша, что говорить. На нее не жалко денег, если у человека водятся лишние доллары. Такую аппетитную штучку не найдешь во всей Луизиане. Я бы и сам не прочь. Ха-ха!» — громко захохотал надсмотрщик. «Ну что ж, попробуй, если есть охота», — добавил он многозначительно. «Сознайся, Билл, только без уверток. Может, ты и сам уже пытался?» «Сказать по правде нет, не пришлось. Уж я бы сумел, если бы взялся за дело. Да только я слишком мало пробыл на плантации. К тому же она чертовски задирает нос, гордится своей ученостью и прочим, и думает, что она не хуже белой. Сдается мне, что старая лисица быстро собьет с нее спесь. Девчонка немножко побудет с ним, и тогда будет рада погулять в лесу с каждым, кто ее позовет. Тут уж мы не упустим своего, будь покоен». Работорговец что-то пробормотал в ответ, но они уже отъехали довольно далеко, и мы не расслышали продолжения их разговора. Как ни нелепа была эта болтовня, все же она причинила мне новую боль и еще усилила мое желание скорее спасти Аврору, отгрозившей ей жестокой участи. Я подал знак своему спутнику, и мы выехали из-под дерева, а через несколько минут уже свернули на дорогу, ведущую в лес. Глава 65. В лесной чаще. По этой дороге нам пришлось ехать очень медленно. На ней не было белой пыли, которая указывала бы нам путь. Мы чуть ли не ощупью пробирались между извилистыми изгородями. Лошади спотыкались в глубоких колеях, оставленных тяжелыми вазами, и мы на силу заставили их идти вперед. Мой спутник, казалось, ориентировался лучше меня. Он так уверенно правил лошадью, словно дорога была ему хорошо знакома. Или же он был еще безрассуднее, чем я. Я удивлялся ему, но ничего не говорил. После получаса очень тяжелой езды мы добрались до конца изгороди. Дальше начинался лес. Еще сотни ярдов, и мы въехали под высокие деревья, где остановились передохнуть и посоветоваться, что делать дальше. Я вспомнил, что видел поблизости густые заросли папайи. «Хорошо бы найти их и привязать там лошадей», — сказал я моему спутнику. «Ну что ж, это совсем не трудно», — ответил он. «Хотя и не обязательно искать чащу. Сейчас так темно, что можно не прятать лошадей». «Впрочем, нет. Смотрите». Яркая голубая вспышка озарила темный небосвод. Она осветила черную глубину леса, и мы ясно увидели стволы и ветви обступивших нас могучих деревьев. Несколько мгновений Этот свет трепетал, словно гаснущая лампада, и вдруг потух, после чего окружавший нас мрак стал как будто еще гуще. Но за вспышкой не последовало грома, это была беззвучная зарница. Вслед за ней, однако, послышался гомон диких обитателей леса. Свет разбудил белоголового орлана, взобравшегося на вершину высокого тюльпанного дерева, и его дикий смех резко прозвучал в ночной тиши. Он разбудил и жителей болот, уток, кроншнапов и больших голубых цапель, которые закричали все разом. Неспавший филин заухал еще громче, упорно повторяя всю ту же ноту, а из глубины леса послышался вой волка и более резкий крик кугуара. Казалось, вся природа дрогнула от этой ослепительной вспышки. Но через минуту все снова стихло и погрузилось во мрак. «Скоро начнется гроза», — заметил я. «Нет», — возразил мой спутник, — «грозы не будет. Не слышно грома, значит, не будет и дождя. Нас ожидает темная ночь с редкими зарницами. Вот опять». Это восклицание было вызвано новой вспышкой, ярко осветившей окружавший нас лес. Как и первая, она не сопровождалась громом. За ней не послышалось никаких раскатов, никакого гула, только дикие обитатели леса вновь ответили на нее разноголосым криком. «Да, нам придется спрятать лошадей», — сказал мой спутник. «По дороге может пройти какой-нибудь бродяга, и при таком свете он издали увидит их. Заросли папайи — самое подходящее место. Сейчас мы их разыщем. Они должны быть вон в той стороне». Дотвиль ехал между стволами деревьев, а я послушно следовал за ним. Я видел, что он знает местность лучше меня. «Он, конечно, бывал здесь раньше», — подумал я. Мы проехали всего несколько шагов, когда снова вспыхнула зарница. Прямо перед собой мы увидели гладкие блестящие ветви и широкие зеленые листья папайи, образующие здесь густой подлесок. Когда зарница вспыхнула еще раз, мы уже углубились в их густую чащу. Спешившись среди зарослей, мы привязали лошадей к ветвям и, предоставив их самим себе, направились к опушке. Через 10 минут мы уже подошли к изгороди, огибавшей плантации гайяра. Двигаясь вдоль нее, мы вскоре оказались против его дома. В свете зарниц мы ясно видели его очертания сквозь листву окружавших его высоких тополей. Здесь мы снова остановились, чтобы осмотреться и решить, как действовать дальше. За изгородью тянулось широкое поле, доходившее почти до самого дома. От поля дом отделялся садом, вокруг которого шла невысокая ограда. В стороне виднелись крыши многих хижин, там находился негритянский поселок. Неподалеку возвышалась сахароварня и еще кое-какие постройки. Тут же стоял и домик надсмотрщика. Это место нам следовало обойти стороной. Надо было избегать и негритянского поселка, чтобы не поднялась тревога. Самыми страшными врагами для нас будут собаки. Я знал, что гайяр держит много собак, и часто видел, как они бегали по дорожкам вокруг дома. Это были громадные злые псы. Как нам избежать встречи с ними? Чаще всего они слонялись вокруг негритянских хижин, поэтому лучше подойти к дому с противоположной стороны. Если нам не удастся узнать, в какой комнате находится Аврора, тогда мы еще успеем пойти на разведку к негритянскому поселку и попытаться отыскать невольника Катона. Мы видели, что в доме горят огни. Многие окна в нижнем этаже были ярко освещены. Значит, люди разбрелись по дому. Это укрепляло наши надежды. В одной из этих комнат должна находиться Аврора. «А теперь, мсье, — сказал Дотвиль, когда мы обсудили все подробности, — предположим, что мы потерпим неудачу, что поднимется тревога, и нас обнаружат до того, как...» Я обернулся, посмотрел моему юному другу прямо в лицо и, прервав его, сказал: «Дотвиль, быть может, мне никогда не удастся отплатить вам за вашу великодушную дружбу. Вы сделали для меня больше, чем самый преданный друг. Но я не допущу, чтобы ради меня вы рисковали жизнью. Этого я не могу позволить». «Разве я рискую жизнью, мсье? Если я потерплю неудачу, если поднимется тревога, если нас увидят и будут преследовать...» Я распахнул куртку и показал ему пистолеты. «Да», — продолжал я, — «я не остановлюсь ни перед чем. Если понадобится, я воспользуюсь ими. Я готов убить всякого, кто встанет на моем пути. Я решился на все. Но вы не должны подвергать себя такой опасности. Вы останетесь здесь, я войду в дом один». «Нет», — поспешно ответил он, — «я пойду с вами. Этого я не допущу. Останьтесь лучше здесь. Вы можете подождать у изгороди, пока я не вернусь к вам. Пока мы не вернемся, хочу я сказать, так как твердо решил, что не вернусь без нее. Не будьте опрометчивы, мсье. Нет, но я буду действовать решительно. Я готов на все. Вам нельзя идти дальше». «А почему? Меня это тоже близко касается». «Вас?» — спросил я, удивленный как его словами, так и его тоном. «Касается вас?» «Конечно», — спокойно ответил он. «Я люблю приключения. Это так увлекательно. Вы должны позволить мне пойти с вами». «В таком случае, как хотите, мсье. Не бойтесь, я буду очень осторожен. Идемте». Я перескочил через изгородь, Дотвиль последовал за мной. Не произнося больше ни слова, мы двинулись через поле по направлению к дому. Глава 66. Похищение. Мы шли через поле сахарного тростника. Это был роттан, особый сорт тростника прошлогодней посадки. Его срезанные стебли и молодые побеги скрывали нас с головой. Даже при дневном свете мы могли бы подойти к дому незамеченными. Скоро мы были у садовой ограды. Здесь мы остановились, чтобы осмотреться. С одного взгляда мы определили, с какой стороны удобнее незаметно подойти к дому. Дом был старый и запущенный, но построенный с претензиями. Это было двухэтажное деревянное здание с фронтонами, широкими окнами и открывающимися наружу жалюзи. И стены, и жалюзи были когда-то покрашены, но краска выцвела и порыжела, жалюзи были, видимо, зелеными, но теперь их было трудно отличить от серых стен. Вокруг всего дома шла открытая галерея или веранда, поднимавшаяся на 3-4 фута над землей. На эту веранду, обнесенную невысокой балюстрадой, выходили окна и двери дома. Небольшая лестница в 5-6 ступеней вела к главному входу, но вокруг дома, ниже пола, веранда была не огорожена, так что, немного нагнувшись, можно было залезть под нее. Подкравшись к самой веранде, мы увидим сквозь балюстраду все выходящие на нее окна, а в случае тревоги спрячемся под нее. Здесь мы будем в безопасности, если только нас не учуют собаки. Мы шепотом сговорились, что делать дальше. Решили дойти до угла веранды, пристально всматриваясь в окна, пока не найдем комнату Авроры. Тогда мы постараемся подать ей знак и увести ее. Все зависело от случая, от благосклонности судьбы. Судьба, по-видимому, к нам благоволила, ибо не успели мы двинуться вперед, как в одном из окон прямо против нас появилась женская фигура. С первого взгляда мы узнали квартиронку. Как я уже говорил, окно доходило до самого пола веранды, и когда она подошла к нему, мы увидели ее всю с ног до головы. Мадрасский платок на черных волосах, изящные очертания фигуры, резко выделявшиеся на фоне ярко освещенной комнаты, не оставляли никаких сомнений. «Это Аврора!» — шепнул мой спутник. «Откуда он знает? Разве он видел ее?» «Ах, да!» — вспомнил я. «Он видел ее сегодня утром в ротонде». «Да, это она!» — пробормотал я, и сердце мое забилось так сильно, что я не мог больше произнести ни слова. Окно было завешено, но она приподняла занавеску одной рукой и смотрела в сад. Взгляд ее был устремлен вперед, как будто она старалась разглядеть что-то во мраке. Я заметил это даже издали, и сердце у меня запрыгало от радости. Она поняла мою записку. Она ждет меня. Дотвиль тоже так думал. Это укрепляло нашу надежду. Если ей понятны наши намерения, тем легче нам будет их осуществить. Но она пробыла у окна всего 2-3 секунды. Затем отошла, и занавеска снова опустилась. Однако мы все же успели заметить темную тень мужчины на дальней стене. Без сомнения, это был Гайяр. Я не мог больше сдерживаться и, перескочив через садовую ограду, пробрался к веранде, сопровождаемой Дотвилем. Через несколько секунд мы заняли намеченную позицию — прямо против окна, от которого нас теперь отделяла деревянная балюстрада веранды. Если мы немного нагибались, наши глаза приходились как раз над полом. Занавеска опустилась не до конца и неплотно закрывала окно, так что сквозь небольшую щель мы могли видеть почти все, что делалось в комнате. В ночной тиши далеко разносился каждый звук, и мы ясно слышали разговор находившихся там людей. Наше предположение оказалось правильным. Аврора разговаривала с Гайяром. Я не стану описывать вам эту сцену. Я не могу повторять слова, которые мы услышали. Я не хочу воспроизводить гнусные речи этого негодяя, сначала льстивые и заискивающие, а потом все более грубые, наглые, оскорбительные. Под конец, не добившись успеха уговорами, он перешел к угрозам. Дотвиль удерживал меня и шепотом умолял не горячиться. Раза два я уже готов был броситься вперед, выбить окно и уложить негодяя на месте. Но благодаря настоянию моего осторожного спутника я все-таки сдержался. Сцена закончилась тем, что Гайяр ушел взбешенный, но все же немного присмиревший. Смелый отпор, данный ему квартиронкой, которая во всяком случае была не слабее своего тщедушного поклонника, по-видимому, на время охладил его пыл. Иначе он, наверное, прибегнул бы к насилию. Однако его угрозы перед уходом не оставляли сомнений в том, что он скоро возобновит свои грубые домогательства. Он был уверен, что справится со своей жертвой. Она его раба и должна будет покориться. У него достаточно времени и средств, чтобы принудить ее. Ему незачем сразу прибегать к крайним мерам. Он может подождать, когда к нему вернется утраченная храбрость и вдохновит его на новое нападение. Уход Гайяра давал нам возможность сообщить Авроре, что мы тут. Я собирался подняться на веранду и постучать в окно. Но мой спутник удержал меня. «Не делайте этого!» — прошептал он. «Она знает, что вы должны быть здесь. Она, наверное, скоро подойдет к окну. Терпение, мсье! Неосторожный шаг может все погубить. Помните о собаках?» Совет был благоразумен, и я послушался его. Через несколько минут все выяснится. Мы оба прильнули к балюстраде, следя за каждым движением Авроры. Мы обратили внимание на комнату, в которой она находилась. Это была не гостиная и не спальня, а скорее библиотека или кабинет, о чем свидетельствовали полки с книгами и письменный стол, на котором лежало много бумаг. По-видимому, это был рабочий кабинет адвоката, в котором он занимался делами. Почему Аврору поместили тут? Этот вопрос занимал нас, но нам было некогда задерживаться на нем. Мой спутник предположил, что по приезде ее привели сюда на время, пока ей готовят другое помещение. На эту мысль его навели голоса слуг и звуки передвигаемой мебели в верхнем этаже. Очевидно, какую-то комнату приводили в порядок. Тут мне пришла в голову новая мысль. Аврору могут неожиданно увезти из библиотеки и отправить наверх. Тогда нам будет гораздо труднее дать ей знать о себе. Лучше попробовать сейчас же увезти ее. Несмотря на советы Дотвиля, я уже готов был двинуться к окну, когда поведение Авроры остановило меня. С того места, где мы стояли, была видна дверь, в которой вышел Гайяр. Аврора осторожно подошла к ней, как будто с каким-то тайным намерением. Взявшись за ключ, она тихонько повернула его. Зачем она это сделала? Мы подумали, что она собирается бежать из дома через окно и заперла дверь, чтобы задержать погоню. Если так, нам лучше остаться на месте и не мешать ей выполнять ее намерение. Мы успеем дать ей знак, когда она подойдет к окну, — так советовал Дотвиль. В углу комнаты стояла конторка красного дерева со множеством полочек. На них лежало много бумаг, наверное, всякие закладные, расписки и другие документы адвоката. К моему большому удивлению, Аврора, заперев дверь, поспешно подошла к этой конторке и, остановившись против полочек, стала внимательно разглядывать бумаги, словно стараясь найти какой-то документ. Таково, видно, и было ее намерение, ибо она протянула руку, вытащила связку каких-то листков и, быстро просмотрев их, спрятала у себя на груди. «Боже мой!» — воскликнул я про себя. «Что это значит?» Не успел я подумать об этом, как Аврора подошла к окну. Она подняла занавеску, и яркий свет упал на мое лицо и на лицо моего спутника, так что она сразу увидела нас. У нее вырвалось легкое восклицание, не удивление, а радости, но она тут же сдержалась. Впрочем, восклицание было такое тихое, что его не могли бы услышать в соседней комнате. Окно тихонько открылось. Она бесшумно проскользнула на веранду, и в следующую минуту моя невеста была уже у меня в объятиях. Я перенес ее через балюстраду, и мы быстро пересекли сад. Мы вышли в поле, никем не замеченные, и, пробираясь в густом тростнике, направились к лесу, который вырисовывался вдали темной стеной.